Представление продолжается. Выступает иллюзионист Григорий Ракитин. В номере принимает участие милиционер Горшков. Не меньше Эдуарда Ивановича исчезновением чипа был обеспокоен Григорий Васильевич, ведь он готовил новый фокус, в котором должен был участвовать тигренок. Представляете, в ящик садят живого петуха, закрывают ящик крышкой, приколачивают ее гвоздями, обматывают толстой веревкой. Затем ящик на канатике поднимают под самый купол цирка, Григорий Васильевич целится в него, в ящик, конечно, а не в купол, из пушки. Раздается оглушительный выстрел, и ящик стремительно падает вниз. Развязывают толстую веревку, срывают крышку, и из ящика вылезает кто? Петух? Из ящика вылезает чип. А где петух? А как в ящик попал чип? А я не знаю. Если бы знал, то не книжки бы писал, а фокусником работал. Как делается фокус, мы с вами никогда не узнаем. И никто из зрителей не догадается. И, конечно, все будут обижаться, что ничего не удалось заметить. И как это петух превратился в тигренка, да еще в заколоченном ящике, да еще обмотанном толстой веревкой. А вот чтобы такой сложный фокус получился, и никто ничего не заметил, надо было работать над ним каждый день по несколько часов. И вдруг чип исчез. Григорий Васильевич подумал, подумал, погоревал, погоревал и бегом в милицию. Там дежурил милиционер Горшков. Окинув взглядом его фигуру, Григорий Васильевич подумал: вот это рост! 1,2 метра, не меньше. «Не волнуйтесь», — сказал ему Горшков, — «тигренок не котенок, разыщем. Вот в прошлом году из зоопарка обезьяна убежала. С ней тяжеловато пришлось. Мы с одним сержантом по крышам 3 часа за ней прыгали. А кем вы в цирке работаете?» Вместо ответа Григорий Васильевич проглотил чернильницу-непроливашку и достал ее из своего кармана. «Понятно», — задумчиво сказал Горшков. «Ловкость рук и никакого мошенства». Тогда Григорий Васильевич взял ручку, воткнул ее себе в ухо и вытащил из другого уха. Милиционер поморщился и сказал: «До головешки вам далеко». «Какой головешки?» «Не поддающийся тут у нас один есть», — объяснил Горшков. «Воровать мы ему не даем, воспитываем его. Но воровать он умеет. По чужим карманам лазает, ничего, квалифицированно. Маленький он, чернявый, и умываться не любит, отсюда и кличка его. Чисто, говорю, работает, прям, скажем, вам до него далеко. Ни в какое сравнение с ним не годитесь». «Простите», — оскорбился Григорий Васильевич, — «я артист, и сравнивать меня с карманником... «Странно!» «Обидчивый вы народ, артисты!» — укоризненно проговорил Горшков. «Чуть что сразу и обижаться. Головешка тоже артист, своего рода. Уж какой я специалист по карманникам, сколько я их видел, а официально заявляю, у этого руки золотые. Как у вас?» Но талант свой, Головешка, людям во вред используют. Потолковали бы вы с ним, гражданин-артист-фокусник. Может, он в цирке пригодится. Нет, нет, странно вы рассуждаете, пробормотал Григорий Васильевич. По-вашему, получается, что он фокусником может быть, а я карманником? Нет. Карманникам куда сложнее. Требований тут больше. Тут знания нужны, опыт. Надо, чтобы совести не было. А самое главное, — Горшков поднял вверх указательный палец, — быть готовым на любую подлость. А вы вроде бы другого плана человек. В сравнении с жуликом это оскорбление, — перебил слово охотливого милиционера Григорий Васильевич. «Зато от всего сердца», — в свою очередь обиделся Горшков. «Я вам советую с Головешкой познакомиться. Не пожалеете. Может, и он вас кое-чему научит для фокусов. А вы, может, и направите парня на путь истинный, то есть трудовой путь. Пусть хоть в цирке да поработает. Я буду на вас жаловаться, — резко вставая, произнес Григорий Васильевич. Вы думаете над тем, что говорите? Что это значит, пусть в цирке да поработает? По-вашему, моя работа? Работа артиста цирка — ерунда? Что вы? Не совсем, конечно, ерунда, — ответил милиционер. Но не то, конечно. Вот вы чернильницу на моих глазах проглотили, ручку с железным перышком в ухо себе воткнули, а из другого уха вытащили. А зачем? Кому и какая польза от этого? Цирк, с презрением продолжал Горшков. Обезьяна на гармошке играет. Что за намек? Медведи на велосипедах гоняют. Что этим хотят сказать? Клоунов развели. Живот заболит на них смотреть. А толку? Польза какая? Или один гражданин возьмет гражданку за ногу и давай в воздухе крутить. А она ему потом ногами на голову встанет. Это что, детям пример, да? Зачем это спрашиваю? К чему? Народ за это деньги платит. Уж лучше бы в кино сходили или в театр. Подросли бы культурно, умнее бы стали. «Интересно вы рассуждаете», — насмешливо сказал Григорий Васильевич. «Каждый день цирк полон, по воскресеньям три представления. По-вашему, это все дураки ходят? Один вы умный?» «Не знаю», — милиционер пожал плечами. «Но дело ваше несерьезное для забавы. Народ жизнь строит, а вы через голову перекувырковываетесь, ручки в уши втыкаете, чернилки проглатываете». «Сейчас мне некогда, — сказал Григорий Васильевич. — Приходите в цирк, может быть, кое-что и поймете. Ноги моей у вас не будет, резко проговорил Горшков. А с головешкой я вас познакомлю. Тогда поймете, что такое ловкость рук настоящая. Хватит. Меня волнует сейчас одно, где тигренок. Не беспокойтесь. Поймаем. Не таких ловили. И тут из соседнего районного отделения милиции сообщили, что тигренок обнаружен. К этому месту срочно выехала милицейская машина. В кабине рядом с шофером сидел Григорий Васильевич.